Через полчаса я могла честно признаться самой себе, что не знаю, как поступить в такой ситуации. Говорить об этом Денису было совестно. Он вышагивал рядом, невероятно приободрившийся, с оптимистической верой в будущее на озорной физиономии, и убить его надежда на мою крутость и способность как-то решить наши проблемы я не могла. Если бы он был постарше, если бы у него были родственники. Мы отшагали приличное расстояние, а он весело подпрыгивал рядом и даже не поинтересовался, куда мы идем. И слава богу, потому что ответа на этот вопрос у меня не было. Идем, и все. «Хочешь мороженого?» — спросила я. Мы вышли на Никольскую и свернули к центру города, где на углу радовал глаз рекламный фирменный магазин «Мороженое». «А ты?» — поинтересовался Денис. «Да нет, не очень». «Ну его тогда. Надо деньги экономить. И я не маленький. Можно подумать, мороженое только маленькие любят». Тут я впервые внимательно оглядела своего спутника, и сердце жалобно заныло. Во-первых, он, конечно, коротышка. Хотя ему всего 11, но и в 11 многие его сверстники гораздо выше ростом. Узкоплечий, какой-то весь невероятно тонкий, он был похож на карандаш, точнее, на огрызок карандаша. Глаза на смышленой физиономии смотрели недоверчиво и дерзко, но я-то знала, он маленький, и ему страшно. Не стал бы он делиться со мной своими бедами и таскаться по городу без всякой цели, если бы мог довериться кому-то еще. — Ты чего так смотришь? — насторожился Денис. — Прикидываю. Имеем мы право пятерку потратить. В конце-то концов, можно и шикануть. Пошли. Из магазина мы направились к скверику. Денис ел мороженое и ворчал. «Ничего в нем нет особенного, а стоит пятерку. Лучше пиво купила». «Разбежался. С пивом и курением завязывай. Больно нужен мне напарник, который 100 метров не может пробежать, без того, чтобы физиономия не стала красной, точно рак вареный». «Это я не могу», — скривился Денис. «Ты пыхтел, как паровоз, а потом не мог отдышаться». А в Чехословакии все дети пьют пиво. Я в прошлом году в лагере был вместе с чехами. Так им даже специально пиво привозили. Тебе специально не привезут. Так что успокойся. Смотри, какой мерз! Резко перевел разговор Денис, ткнув пальцем в направлении проезжающей мимо машины. Нравится? Ага. 280-й, их теперь полно в городе. 230-й, — поправил Денис. 280-й, — повторила я, — у моего приятеля такой. Значит, не такой. Мерседес остановился метрах в 300 от нас, а Денис обрадовался. Пойдем быстрее, посмотрим. Если проспорила, купишь бутылку пива. А ты с курением завяжешь раз и навсегда. Умная, сравнила. Бутылка пива и вся жизнь. Мы уже подошли довольно близко, но не могли разобрать вторую цифру, 3 или 8, и с некоторым ехидством поглядывали друг на друга. И тут все двери машины распахнулись, из мерса появились молодые люди и двинулись нам навстречу. Совершенно спокойно, не ускоряя шагов, и вроде бы даже не глядя на нас. «Бегом!» — рявкнула я, хватая Дениса за плечо. «Бегом!» — заорала еще громче, потому что парни восприняли мой вопль как команду. Если бы не везение, уйти от них мы бы, конечно, не смогли. Сначала Денис запутался в сумке. Несколько драгоценных секунд ушло на то, чтобы выхватить ее из рук мальчишки, развернуться и взять, что называется, с места в карьер. Мы метнулись в сторону проспекта, под углом пересекая дорогу. Из-за поворота появилась милицейская машина, отрезая нас от преследователей. А потом и притормозила. Как видно, происходящее привлекло внимание находившихся в ней милиционеров. Зрелище, вероятно, было странное. По улице несется женщина за руку с мальчишкой, а за ними четверо здоровенных парней. Парни на милицию отреагировали, притормозили и попытались придать себе вид скучающих прохожих. Я по понятным причинам особенно их не разглядывала, а торопливо юркнула в какую-то подворотню. Закончилась она тупиком, а в арку как раз въезжала милицейская машина. «На крышу!» — сообразил Денис, ткнув пальцем в кирпичный гараж. «Сможешь?» В такой ситуации я могла все. Цепляясь за ненадежные выступы в стене, мы вспорхнули на крышу. Сначала Денис, а потом, закинув сумку, и я. Милицейская машина въехала во двор, но мы его уже покинули и оказались в другом дворе. Здесь был узкий проход между сараями. Через него мы выскочили на соседнюю улицу и сразу же юркнули в подворотню. Вышагивать по улицам было неразумно. Парням на Мерсе ничего не стоит их патрулировать, так же, как любопытным милиционерам. «Надо выбираться отсюда», — мудро рассудила я. «Давай за мной», — тяжело дыша заявил Денис. «Сейчас переулками к верхней бане, а там под мост тропинка и на остановку. Только через два забора махнуть надо. Сможешь?» «Расплюнуть», — заверила я. Дважды мы едва не нарвались на милицию. Как видно, они катались по кругу, надеясь нас обнаружить. Из чего я сделала вывод, либо они невероятно любопытны, либо искали именно нас, сообразив, что мы как нельзя лучше соответствуем имеющимся приметам. По мне, любопытство было бы предпочтительнее, но упорство, с которым они прочесывали район, говорило об обратном. Оба раза встречи удалось избежать. Мы передвигались короткими перебежками и, прежде чем рвануть вперед, тщательно осматривались. «Мерседес» больше не видели. Но я была уверена, от милиции они не отстали и тоже ищут нас. Преодолев заборы, спустившись по немыслимо крутой тропинке, мы оказались под мостом в нескольких метрах от троллейбусной остановки. Из своего укрытия выходить не спешили. Когда подъехал троллейбус, запрыгнули в последнюю секунду перед отправкой в заднюю дверь. Через 20 минут мы были довольно далеко от опасного места. «Менты нас ищут, факт!» — зашипел Денис мне на ухо. «Им положено искать, раз приметы по радио передают. Думаешь, мы на них случайно нарвались?» «Конечно». «А на Мерсе?» «Понятия не имею. Откуда их черт вынес и на что мы им?» «А как ты поняла, что они за нами?» «А чего тут было понимать? Выходит, четверо типов из машины и не спеша к нам подкрадываются». «Да», — неопределенно вздохнул Денис и сказал грустно, «а я думаю, они с ментами заодно. Васины дружки». «Все милиционеры в городе не могут быть Васиными дружками, это глупо. Давай исходить из того, что честные люди существуют. Надо до них добраться». «Пока доберешься, сто раз шею свернешь». «Ну, положим, ты прав. И торопиться в ущерб безопасности не стоит. Надо спокойно обдумать ситуацию, прикинуть, кто нам способен помочь, ну и вообще». Денис смотрел на меня с пониманием и кивал. «Только в ментовку не пойдем. Ни ты, ни я, ладно? Посмотрим. По крайней мере, сегодня нам там точно делать нечего». Мы вышли на конечной остановке маршрута и огляделись. «Куда теперь?» Весьма актуальный вопрос. Слева на пригорке высились дома нового района. Где-то среди них был и мой. Я вздохнула. «Вот что. Идем ко мне». «Куда?» — не понял Денис. «Домой. Туда, где я живу». «Да нас цапают!» — рассердился он. Очень сомневаюсь, что там кто-то сидит и ждет нас. В дом надо проникнуть незаметно. По логике вещей,